После уроков я не пошел домой, задержался в школе. Сказал Иришке, Алексею и Наде, чтобы шли к Лукиным без меня. Пообещал, что явлюсь туда примерно через час. Черепанов заявил, что в таком случае он сперва занесет домой портфель и переоденется. Лишь после того заявится к Иришке. Надя поддержала его идею. Тоже не пошла сразу к Лукиным. Я проводил своих юных приятелей до выхода из школы. Затем побрел к окнам первого этажа. Разглядывал на улице покрывшиеся ледяной коркой сугробы. Изредка посматривал на часы. Ждал окончания урока. Лидия Николаевна Некрасова сейчас вела занятия у 11 класса. К кабинету немецкого языка я подошел за минуту до звонка. Услышал за дверью голос Лидии Николаевны. Учительница говорила на немецком языке. Я невольно прислушался. На несколько секунд будто бы очутился в центре Берлина, где мой слух часто улавливал немецкую речь, слегка искаженную русским акцентом. Трель звонка развеяла наваждение. У меня за спиной резко распахнулись сразу три двери. Оттуда в коридор вышли шумные группы пионеров, будто уже стоявших перед звонком у порогов кабинетов на низком старте. Голос Лидии Николаевны за дверью смолк. Его сменили голоса 11-классников. Я на шаг сдвинулся вправо от входа в кабинет, за 3 секунды до того, как оттуда появился первый представитель 11 класса. Парень узнал меня. После статей в газетах меня узнавали все старшеклассники 48-й школы, поздоровался. Поздоровались со мной и шагнувшие вслед за ним через порог две симпатичные круглолицые девчонки. Они кокетливо улыбнулись, будто бы позабыли, что я всего лишь 10-классник. 11-классники выходили из кабинета один за другим, кивали мне, приветствовали устно, протягивали руки для рукопожатий. Поздоровалась со мной Елена Засимова. Она удивленно приподняла брови и спросила. «Василий, ты меня ищешь? Рад тебя видеть, Лена», — сказал я. «Нет, сегодня я явился не к тебе. Жду нашу классную руководительницу». Я указал на приоткрытую дверь кабинета. Засимова улыбнулась. «Значит, мне повезло, что я тебя встретила», — заявила она. «Как раз вспоминала о тебе». Лена поинтересовалась, как продвигалось выполнение моего комсомольского поручения. Я заверил комсорга, что уже сегодня вечером передам пригласительные открытки в отдел кадров завода. Еще Засимова сообщила, что в следующую субботу после уроков состоится первая общая репетиция праздничного концерта. Я пообещал, что мы с Черепановым непременно на эту репетицию явимся. Лена поздравила меня с выходом статьи в «Комсомольской правде», словно это была очередная похвальная грамота. Сказала, что я неплохо выглядел на фото в газете. Заявила, что припрятала дома одну газету, непременно сохранит ее на память. Засимову окликнули подруги, Лена попрощалась со мной и поспешила к одноклассницам. Я взглянул ей вслед, задержал взгляд на раскачивавшихся в такт шагам девчонки, заплетенных в толстую косу в волосах. Заметил, что кончик косы будто бы поглаживал комсорга школы по ягодицам. Пожал руку очередному 11-класснику и вошел в кабинет немецкого языка. Лидия Николаевна сидела за столом, делала запись в классном журнале. Она заметила меня, поздоровалась. Я взглянул на ее лицо, отметил, что круги вокруг ее глаз слегка посветлели, словно Некрасова сегодня ночью хорошо отдохнула. Прикрыл за собой дверь. «Что случилось, Вася?» – спросила учительница. «Должно быть, это случилось», – читалось у меня во взгляде. «Здравствуйте, Лидия Николаевна. Хочу с вами поговорить». Некрасова положила на журнал авторучку. Я отметил, что 11-я покинул класс в полном составе. Поднял с пола тетрадный лист, положил его на первую парту. Подошел к учительскому столу, уселся на лавку за первую парту, занял место Нади маленькой. Уточнил у Лидии Николаевны, нет ли у нее сейчас очередного занятия. Некрасова мне с иронией в голосе ответила, что освободилась до понедельника. Я взглянул на учительницу и невольно вспомнил ту, 18-летнюю девушку Лиду, которую видел вчера на фотографии. Заодно я воскресил в памяти и улыбчивое лицо светловолосого танкиста. Сказал, Лидия Николаевна, вы помните тот случай со сгоревшим школьным сараем? Я кивнул в сторону окна и добавил, после которого мое лицо уже дважды появилось в газетах. Учительница улыбнулась. «Разумеется, Вася, я видела, как ты вынес на руках из огня того мальчика, Колю Осинкина. Мне вчера сказали, что Колю уже выписали из больницы. На следующей неделе он снова пойдет в школу». Я вздохнул. «Рад за него. Стране и нашему тракторному заводу нужны хорошие инженеры. Уверен, что из Осинкина в будущем получится именно такой, толковый. Но я сейчас не о том пятикласснике говорю. Я просто напомнил вам, Лидия Николаевна, о том случае. Помните, как Леша Черепанов воскликнул, когда заметил пожар? А теперь задумайтесь, что сделал я сразу после Лешиного сигнала. Ты среагировал быстрее нас всех, ответила учительница. Побежал к пожарному щиту и вернулся в класс с ломом в руках. Я кивнула и спросил: Лидия Николаевна, вы не задумывались над тем, почему я принес с собой именно лом? Ни багор, ни ведро для воды, чтобы забрасывать с его помощью пожар снегом. Зачем я схватил лом? Ты же говорил, что бросился тогда к сараю тушить пожар. Некрасова чуть нахмурилась, будто силилась разгадать мои намеки. Я усмехнулся. Что еще я мог тогда сказать? Разумеется, бросился. С ломом в руках, мой поступок многим бы показался идиотским, если бы я тогда не вынес из сарая мальчишку. А Синкину тогда повезло, что я выбрал не ведро, а лом. Учительница кивнула. Действительно, сказала она, повезло. Она повернула голову, посмотрела за окно. Развалины сгоревшего сарая она не увидела. Для этого ей пришлось бы подойти к окну и взглянуть вправо. Некрасова будто бы вспоминала, как я в январе распахнул окно и выпрыгнул из класса в сугроб. «Вы верите в вещи и сновидения, Лидия Николаевна?» – спросил я. «В сновидения?» – удивилась учительница. «Да, в вещи и сны. Я уперся в столешницу парты локтями, чуть склонился вперед, на десяток сантиметров приблизил свое лицо к лицу Некрасовой. Лидия Николаевна, вы помните, песня о вещем Олеге Александра Сергеевича Пушкина?» – спросил я. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» Некрасова кивнула и ответила: «Но примешь ты смерть от коня своего». «Точно», — сказал я. Посмотрел учительнице в глаза и спросил: «Лидия Николаевна, а представьте, что я выбрал лом не случайно, а потому, что знал, в сарае заперт ребенок, потому и ринулся через окно, понимал, что важна каждая секунда». Взгляд учительницы стал серьезным. «Вася, ты знал о том, что в сарае заперт Коля Осинкин?» — спросила Лидия Николаевна. «Как ты об этом узнал? Ведь мы же выяснили, что завхоз запер его там случайно». Я пожал плечами. «Лидия Николаевна, как я мог об этом узнать? В тот день я мимо сарая не проходил. Лукины живут с другой стороны от школы. С Осинкиным я впервые встретился уже в сарае. Завхоза в тот понедельник я тоже не видел». Я развел руками. «Разве что». Я замолчал, все так же смотрел Некрасовой в глаза. «Что?» — спросила учительница. «Вася, я пока не понимаю, на что ты намекаешь. Мы говорим о вещих снах, Лидия Николаевна», — сказал я. Учительница моргнула. «Хочешь сказать, ты увидел горящий сарай и запертого в нем мальчика во сне?» — спросила она. «Потому и ты побежал за ломом. Ты был уверен, что Коля Осинкин оказался в ловушке. Ты спас его не случайно». Я чуть откинулся назад, поднял над партой руки и показал Некрасовой свои ладони. Сказал: «Ничего подобного я не говорил. Это вы сами только что придумали. Лидия Николаевна, я рассказывал вам о поэзии Пушкина, того, который Александр Сергеевич. От поэзии мы с вами перешли к обсуждению снов». Я прижал ладони к столешнице и заявил: «Лидия Николаевна, вы ведь сами мне только что рассказали, что сегодня ночью вам приснился странный сон, волнительный сон, тревожный и очень реалистичный. Вы только что назвали этот сон вещим». Некрасова удивленно вскинула брови. «Я рассказала?» — переспросила она. «Какой еще сон?» «Вася, я тебя не понимаю». Учительница покачала головой. «Лидия Николаевна, сегодня вам приснилось, что вы очутились в будущем», — сказал я, — «перенеслись почти на 25 лет вперед. В своем сне вы снова приехали в деревню Полесье, которая недалеко от Бреста. Вам было почти 70 лет, а на календаре стояла дата 22 июня 1991 года. Глава 15. Задребезжал школьный звонок. Я замолчал, но не отвел взгляда от лица Лидии Николаевны. Видел, что мои слова учительницу смутили и озадачили. Окрашенные хной волосы Некрасовой блестели при свете ламп, поблескивали и глаза учительницы. Лидия Николаевна смотрела на меня настороженно. Я отметил, что мои слова все же пробудили в ней любопытство. Сигнал звонка стих, будто бы расстроенно скрипнула подо мной деревянная лавка. «Ты сказал 22 июня 1991 года?» — спросила Некрасова. Я кивнул. «Да, вам приснилось, что прошло ровно 50 лет со дня начала Великой Отечественной войны», — сообщил я. «Вы будто бы приехали к той братской могиле, где в 41-м году похоронили вашего сына вместе с другими жертвами фашистской бомбежки. Вы обнаружили, что власти возвели около той могилы настоящий мемориал. На новеньких плитах вы прочли знакомые фамилии тех людей, которые вместе с вами выехали в сторону Минска в том самом эшелоне. Вы снова увидели там фамилию своего сына, а еще прочли там свое имя и фамилию. Лидия Николаевна, вы знаете, что в списках погибших у той братской могилы значитесь и вы. Некрасова кивнула. «Да», — сказала она, — «знаю». «Вася, а ты как об этом узнал?» Я покачал головой, сообщил. «Я об этом не знал. Вы мне об этом только что рассказали». Учительница нахмурилась. «Лидия Николаевна», — сказал я, — «почему вы не настояли на том, чтобы те списки исправили?» Некрасова дернула плечом, чуть заметно улыбнулась. «Зачем?» — спросила она. «Вася, я ведь в тот день тоже умерла. Там, в вагоне поезда, вместе с Колей. После той бомбежки у меня полностью поседели волосы. Я за несколько минут прожила всю оставшуюся жизнь. С того дня я больше не живу, я доживаю». Лидия Николаевна покачала головой. «Да и не так просто исправить те списки на каменных плитах», — сказала она. «Они ведь не чернилами написаны. Пусть все остается, как есть. Не знаю, где меня похоронят. Но я хочу, чтобы мое имя значилось и там, рядом с именем моего сына». Я вздохнул и продолжил. «Лидия Николаевна, вопрос о той ошибке в списках задал вам во сне мужчина, которого вы встретили около Полесского мемориала. Вы этого мужчину сразу узнали, несмотря на то, что с момента вашей предыдущей встречи он постарел на 50 лет, а его лицо обезобразили шрамы от старых ожогов. Вот только вы не сразу поверили своим глазам, как и тот мужчина, который при виде вас будто бы потерял дар речи, и вы сказали мужчине в ответ те же слова, которые произнесли сейчас, о том, что предыдущие 50 лет вы не жили, а доживали. Знаете, что удивительно? Мужчина сказал вам, что он почти 50 лет испытывал те же чувства. Мне показалось, что глаза учительницы заблестели ярче, чем в начале моего монолога. «Вася, я не понимаю», — сказала Лидия Николаевна. «Какой еще мужчина?» На слове «мужчина» ее голос совершенно точно дрогнул. «Он представился вам, как Леонид Аристархович Некрасов. Леня, вас его слова не удивили, потому что вы узнали своего мужа сразу, как только увидели его среди людей, явившихся к Полесскому мемориалу. Он тоже вас узнал и сразу рванул к вам через толпу. Потом он вам признался, что при виде вас у него едва не остановилось сердце. Еще он сказал, что за 50 лет вы почти не изменились. А еще он сообщил, что приезжал в деревню Полесье каждый год, после освобождения в 47-м году из фильтрационного лагеря для бывших военнопленных. Он приходил к братской могиле, всякий раз оставлял цветы около каменной таблички, той самой, где было написано ваше имя и имя вашего сына. По щеке учительницы скользнула подкрашенная черной тушью слеза. «Что ты такое говоришь, Вася?» – спросила Некрасова. «Пересказываю ваш сон, Лидия Николаевна», – ответил я. «В том сне вы много разговаривали со своим постаревшим мужем, рассказали ему о своей жизни, слушали его рассказы. Вы оба недоумевали, как так получилось, что вы на 5 десятков лет потеряли друг друга. Оказалось, что вы мужа и не искали, потому что у вас в шкафу хранилась похоронка, а ваш муж видел вас и вашего общего сына в списке погибших при бомбежке эшелона в 41-м году, поэтому не сомневался в том, что вы умерли. Но вы оба ежегодно приезжали в деревню Полесье. Вот только вы бывали там в разное время, до 1991 года. Лидия Николаевна судорожно вздохнула. «Муж в том сне рассказал вам историю своей жизни», — сообщил я. «От него вы узнали, что в июне 41-го года его танк подбили. Но он выбрался из горящей машины. Сутки он пролежал в яме около дороги, пока его не подобрали деревенские жители. Почти 2 недели они лечили вашего раненого мужа и прятали его на сеновале, но немцы его все же обнаружили, с еще не зажившими ожогами на теле. Леонид Аристархович попал в плен, его отконвоировали в лагерь для военнопленных. В том лагере он находился 7 месяцев. Зимой 42-го года он организовал побег, вместе с другими бывшими военнопленными создал партизанский отряд. Я смотрел на бледное лицо учительницы, говорил. Весной 43-го года ваш муж вывел свой отряд на встречу с действующими частями советской армии. Там его арестовали, разжаловали в рядовые. Он вернулся на фронт в составе штрафной роты. Летом, во время Витебско-Оршанской операции, он вновь был ранен и снова угодил в плен. На этот раз вашего мужа, вместе с другими военнопленными, вывезли в Германию. Из концентрационного лагеря его освободили в 45-м году наступавшие на Берлин советские войска. Леонид Аристархович вернулся в Советский Союз. До 47-го года он находился в нашем фильтрационном лагере для бывших военнопленных. С подбородка Некрасовой сорвалась большая слеза, она упала классный журнал 11-го класса. «Вася», — тихо сказала Лидия Николаевна, — «зачем ты мне все это говоришь?» Я пожал плечами, заявил: «Пересказываю ваш сон, чтобы вы не забыли подробностей. Кто знает, Лидия Николаевна, может, этот ваш сон как раз и окажется вещим, ведь проверить его правдивость несложно. Муж в том сне рассказал вам, что после освобождения из лагеря он очутился в поселке Гаврикова Новосибирской области. Там он работал трактористом до середины 70-х годов. В 75-м году ваш муж перебрался в Новосибирск, до выхода на пенсию работал шофером на продовольственной базе. Во второй раз он не женился, детьми не обзавелся. Во время отпусков ездил из Новосибирска в Брест, приносил цветы на кладбище около деревни Полесье. Я развел руками: «Лидия Николаевна, я понятия не имею, почему вы именно мне пересказали свой сон, но я согласен с вами, вещи и сны бывают, ведь об этом еще Пушкин в своих стихотворениях писал. Поселок Гаврикова в Новосибирской области, это далеко от Кирово-Заводска, но ведь и туда доставляют письма, так почему бы вам не отправить туда запрос, ведь это же несложно и совсем недорого. Полностью поддерживаю эту вашу идею, и не считаю ее глупой или смешной, ведь Коля Осинкин все же оказался в том сарае, не так ли, Лидия Николаевна? Так почему бы не проверить и ваш сон, или вы дождетесь 91-го года?» Лидия Николаевна вдруг напряглась, чуть подалась вперед, под ее ладонью смялась страница классного журнала. «Василий», — сказала Некрасова, — «у тебя есть информация?» «Нет», я снова вскинул руки в защитном жесте, заявил: «Никакой информации у меня нет, Лидия Николаевна, откуда бы она у меня появилась, разве что из этого вашего сна, но ведь ты сказал, что...» «Я ничего такого не говорил, Лидия Николаевна, вам показалось». С подбородка учительницы вновь сорвалась слеза, она блестела подобно бриллианту, пока летела к столу. «Лидия Николаевна, я лишь предложил проверить ваш сон», сказал я, «ведь это же несложно, нужно лишь отправить запрос. Что вы в таком случае потеряете? Ничего, потратитесь на конверты, на марку, но есть и другой вариант, совершенно сумасшедший, можно купить билет до Новосибирска, от Новосибирска добраться до этого богом забытого Гаврикова. В администрации поселка вам совершенно точно скажут, где найти тракториста Леонида Аристарховича Некрасова. Такой вариант поиска приснившегося вам этой ночью мужа выглядит безумством. Но если вы, Лидия Николаевна, на него все же решитесь...» Я щелкнул пряжками, вынул из портфеля сложенные пополам 10-рублевые купюры, протянул руку, положил банкноты на учительский стол. Некрасова растерянно взглянула на деньги. «Что это?» — спросила она. «Здесь 200 рублей», — сообщил я. «На поездку в Новосибирск вам хватит». Закрыл портфель, улыбнулся. «На какую поездку?» — сказала учительница. «Вася, что ты такое говоришь? Я ничего не понимаю». В голосе Некрасовой мне послышались жалобные нотки. Я поднял на уровень плеч кисти рук с растопыренными пальцами, сказал: «Я ничего вам не говорил, Лидия Николаевна, запомните это. Кому бы вы ни сказали об этом нашем разговоре, я назову вас лгуньей. Понимаете, это ваш сон, и ваша идея отыскать приснившегося вам сегодня мужа. Я тут вообще ни при чем. Меня, пожалуйста, не впутывайте в эту историю. Я ни о чем не знаю, и никому ни о чем не расскажу. Я выбрался из-за парты. Приятно было поговорить с вами, Лидия Николаевна», — сказал я. Тут же добавил: «Вы только запишите. Поселок Гаврикова Новосибирской области, тракторист Леонид Аристархович Некрасов». Иришка встретила меня вопросом: «Вася, мы пожалуемся на того алкаша в милицию?» Лукина прошла следом за мной в спальню, остановилась около шкафа, разделявшего комнату на две части, подперла кулаками бока. Я поставил портфель на пол рядом с письменным столом, взглянул на сидевших около окна Черепанова и Степанову. Они уже заняли места в зрительном зале, дожидались, когда я начну очередной сеанс чтения книги Гамильтона. «Какого алкаша?» — спросил я. Повернулся к Лукиной. «Того, который портит жизнь нашей классухе», — ответила Иришка. «Надя и Леша мне все рассказали. Я согласна с ними. Мы не должны бездействовать. Если хотите, я сама поговорю с Тюлеевым. Попрошу, чтобы он посоветовался со своим отцом. Я не верю, что Генка разболтает об этом деле. Это Клубничкина по школе сплетни распускает. Я повторил, пока мы ничего не предпримем. Подождите до понедельника. Почему? Спросила Лукина. Вася, что случится в понедельник? Я улыбнулся и заявил. Сестренка, я не распускаю слухи, как Клубничкина. На следующей неделе сами все узнаете. Я пересказал 3 главы романа «Звездные короли», прежде чем вернулись с работы Иришкины родители. В квартиру они вошли шумно, громко хлопнули дверью. Я прервал свой рассказ, прислушался к доносившимся уже из гостиной громким голосам Виктора Семеновича и Веры Петровны. Заметил, как лежавшая рядом со мной на кровати Лукина удивленно вскинула брови. «Они что там напились, что ли?» – произнесла Иришка. Моя двоюродная сестра вскочила с кровати, поспешила к родителям. Надя и Леша печально вздохнули. Сообразили, что продолжение приключений Джона Гордона в «Звездных королевствах далекого будущего» сегодня уже не услышат. Я приподнялся на локтях и слушал то ли споры, то ли ругань Иришкиных родителей. Сообразил, что еще не видел Виктора Семеновича пьяным. В комнату вернулась Лукина. Она поманила нас рукой и сказала: «Вася, ребята, идите сюда, полюбуйтесь». Черепанов и Степанова неохотно поднялись со стульев, взглянули на меня. Я пожал плечами, свесил ноги с кровати и сунул пальцы в тапки. Лукина не прикрыла дверь, голоса ее родителей звучали отчетливо. Я сообразил, Виктор Семенович не ругался с женой, это Вера Петровна вымещала на муже свое недовольство. Я взбодрил улыбкой Лешу и Надю, пошел следом за сестрой. Первым делом я в гостиной увидел слегка смущенного, но все же буквально светившегося от счастья и гордости Иришкиного отца. Виктор Семенович замер около дивана с курительной трубкой в руке. Он улыбался и будто бы не слышал длинные тирады своей супруги. Лукин чуть щурил правый глаз и смотрел в сторону телевизора, где на полу блистал чистыми стеклами новенький аквариум. Виктор Семенович увидел меня, горделиво приосанился. Он указал на аквариум трубкой и спросил: «Ну, как вам мой новый красавец? Объем почти 120 литров. В нем не только для барбусов, в нем и для гурами места хватит. Мужики на заводе его 3 дня испытывали, не протекает. Хоть сейчас можно рыб запускать». Лукин взглянул на жену и поспешно добавил: «После ужина, разумеется». Появление в квартире Лукиных нового аквариума стало неожиданностью для всех ее обитателей, кроме Виктора Семеновича. Оказалось, что Иришкин отец еще 2 дня назад поставил отстаиваться воду в ведрах и в тазах. Я только теперь сообразил, что Лукин собирался не просто сменить воду в старом аквариуме, он заранее запланировал на вечер субботы переезд рыб в новое жилище. Этому обстоятельству меньше всех обрадовалась Вера Петровна. Я сообразил, что она до последнего момента надеялась. Новый аквариум навсегда останется лишь в мечтах ее мужа. Степанова и Черепанов ушли. Я в компании Лукиных поужинал в гостиной. Иришка сегодня исполнила роль официантки. Она накрывала на стол и уносила пустую посуду. Делала она это в одиночестве, потому что Вера Петровна изображала то праведный гнев, то прединфарктное состояние. Виктор Семенович без особого аппетита ел тушеную картошку, не впопад отвечал на вопросы жены, бросал наполненные восторгом и обожанием взгляды на свой новый аквариум. Он даже позабыл о трубке, ни разу не прикоснулся к ней за время ужина, снова взял ее в руку, лишь когда допил чай. После чаепития Вера Петровна уселась в кресло у телевизора, демонстративно уставилась в экран, она будто не замечала той суеты, что началась в квартире. С моей помощью Виктор Семенович перенес новый аквариум в ванную, промыл его раствором пищевой соды. В это время Иришка вооружилась сачком, вылавливала рыб и пересаживала их в банки с водой. Растения из старого аквариума Иришкин отец поместил в старую кастрюлю. Доверил их промывку мне, я плескался в раковине на кухне, словно мыл зелень для овощного салата. Виктор Семенович тем временем почистил в ванной комнате аквариумный грунт. Новый аквариум мы водрузили на место старого едва ли не под торжественные фанфары. Даже Вера Петровна повернула голову и взглянула на его вымытые до блеска стекла. Раскладывал по дну грунт и рассаживал растения Виктор Семенович. Ни мне, ни Иришке он это ответственное дело не доверил. Зато он поручил мне таскать ведра с водой. Виктор Семенович все же уступил своей дочери право запустить в аквариум первых рыб, хотя он первым делом предложил эту привилегию жене, та от нее горделиво отказалась. Я наблюдал из-за Иришкиной спины, как плюхнулись в воду черно-оранжевые меченосцы. Новый аквариум занял в квартире не намного больше места, чем занимал старый, который сейчас обсыхал в ванне. Он был заметно выше прежнего и на 1,5 сантиметра шире. Сейчас он казался полупустым, Об этом вслух сказала Иришка. Виктор Семенович не ответил на слова дочери, но он загадочно улыбнулся, хитро сощурил глаза и закусил загубник курительной трубки. Последствия смены аквариума мы ликвидировали быстро и дружно. Не дружила с нами сегодня вечером только Вера Петровна, она искоса посматривала на нас, сидя в кресле, недовольно поджимала губы. «Ну, вот и все», — выдохнул Виктор Семенович. Он уселся на диван между мной и Иришкой, взглянул на новый аквариум, внутри которого метались ошарашенные простором рыбы. Перевел взгляд на жену и заявил: «Верочка, ну ведь красиво же, тебе нравится?» Вера Петровна все же оторвала взгляд от экрана телевизора и посмотрела на новый аквариум. «Нормально», — сквозь зубы процедила она. Иришка и ее отец просияли от радости. «Вечером я все же отдал Виктору Семеновичу заполненные моими одноклассниками пригласительные открытки, только для мужчин. Сказал Лукину, что женщинам открытки я раздам сам». Иришкин отец кивнул и сообщил: «Ему уже рассказали о проводимом в нашей школе конкурсе на лучшего физрука. Я порадовался, что об этом конкурсе Лукин упомянул после того, как звякнул в прихожей звонок, и Иришка помчалась открывать дверь. О конкурсе красоты я ей пока не рассказал». Иришка вернулась в гостиную. Я отметил, что из ее взгляда исчезла сонливость. «Вася», — сказала она, — «это к тебе». «Кто?» — поинтересовался я. Иришка склонилась к моей голове. Я сидел на диване, прошептала: «Лидия Николаевна пришла, наша классуха». Некрасова не вошла в прихожую. Я вышел к ней на лестничную площадку, вдохнул запах табачного дыма, взглянул на будто бы воспаленные глаза Лидии Николаевны, прикрыл за своей спиной дверь. «Добрый вечер, Лидия Николаевна», — сказал я. «Что случилось?» Некрасова подошла ко мне на расстояние вытянутой руки, запрокинула голову, впилась в мое лицо взглядом. Я почувствовал запашок валерианы. «Вася, скажи», — попросила Некрасова, — «ты действительно знаешь, что Леня жив?» Я вздохнул, пожал плечами. «Лидия Николаевна, я не понимаю, о чем вы говорите». Некрасова судорожно сглотнула, холодными кончиками пальцев прикоснулась к моему плечу. «Васенька, ты только скажи, да или нет?» Я тихо ответил: «Да». Лидия Николаевна отдернула от меня руку, прижала ладонь к своей груди. По ее щекам потекли слезы, но она улыбнулась. «Я ведь чувствовала», — произнесла Некрасова. «Чувствовала, Лидия Николаевна, я вам ничего не...» Некрасова вскинула руку, прикрыла пальцами мои губы. «Я помню, Вася», — сказала она, — «ты тут ни при чем. Леня мне приснился. Мне. Прошлой ночью. Живой. Он мне раньше часто снился. Я же не думала». Лидия Николаевна убрала от моего лица руку, шагнула ко мне, привстала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Спасибо тебе, Вася», — шепнула Некрасова, чуть громче добавила: «Деньги я тебе обязательно верну, честное слово». Она развернулась и поспешила к ступеням. Я вернулся в квартиру, в прихожей у порога столкнулся с Иришкой. «Вася, о каких деньгах она говорила?» — спросила Лукина. «Деньги дал ей в долг. Зачем? Догони ее и сама об этом спроси», — предложил я, — «если тебе это интересно». Иришка обиженно надула губы. Она не погналась за Лидией Николаевной. Глава 16. В субботу вечером я взял у Иришкиного отца послевоенную карту города, карандашом пометил на ней адреса женщин, которым я намеревался доставить приглашение. Обнаружил, что 5 приглашенных на концерт работниц тракторного завода жили недалеко друг от друга. 4 других адреса находились тоже в одном районе. Эти 9 адресов я и выбрал своими целями на воскресенье. Прикинул, что запросто обойду их за один выходной. 9, считал я, плюс те 4, которые уже проголосовали за самого красивого физрука 48-й Кировозаводской школы. Мне останется посетить на следующей неделе меньше половины списка. Прекрасно. По всему выходит, что со своей задачей я до начала концерта справлюсь. В воскресенье утром за мной зашел Леша Черепанов. Он еще вчера вызвался сопровождать меня в походе по городу. Черепанов первым делом прошел в гостиную к аквариуму, осмотрел его со всех сторон. Заявили дежурившему с самого утра в кресле гостиной Виктору Семеновичу, что новый аквариум намного лучше прежнего, чем пробудил радость во взгляде Иришкиного отца, но не расстроил копошившуюся на кухне Веру Петровну, говорил Алексей тихо. Леша беседовал с Иришкой и с ее отцом, пока я одевался. Я вышел к ним с портфелем в руках, куда еще вчера вечером положил карту города, пригласительные открытки и тетрадь с портретами учителей. Сообщил, что готов к путешествию. До пересечения улицы Ленина с улицей Максима Горького мы 20 минут тряслись в трамвае, который останавливался едва ли не около каждого столба. Людей в трамвае было немного. Воскресенье. Мы с Черепановым сидели на лавке. Я слушал приводимые Лешей доводы в пользу того, почему нашей стране уже в ближайшем будущем следовало обзавестись жилыми станциями сперва на Луне, а затем в поясе астероидов. Лунную базу Черепанов считал первым шагом к освоению других солнечных систем. В своих рассказах он уже нашел способы добыть на лунной поверхности воду. Эту воду он преобразовывал в кислород и водород, газы, необходимые для оснащения стартующих к дальнему космосу космических кораблей. Я в очередной раз убедился, что Кировозаводск лишь казался мне деревней. Это ощущение у меня сложилось после жизни в Москве и в Берлине. Но по площади и по количеству населения Кировозаводск был вполне приличным областным городом. Первые 5 адресов мы с Черепановым обошли за 3,5 часа. 3 из 5 женщин узнали в Илье Муромце мужа поварихи из заводской столовой, но ни одна не вспомнила его имя. Все они признали Илью Федоровича главным красавцем. Позади портрета Иванова появились еще 5 плюсов. Ни Васильич, ни Фомич, ни одной из этих дамочек не показались незнакомыми, не симпатичными. Леше Черепанову понравилась идея конкурса на самого красивого учителя физкультуры нашей 48-й школы. Вот только Алексея слегка расстроил тот факт, что интрига в конкурсе почти исчезла. Илья Муромец пережал конкурентов на 9 плюсов, хотя у его соперников еще оставались шансы на победу, теоретические. Первая же из женщин, опрошенных нами во втором посещенном сегодня районе города, возродила интригу. Она присудила 1 плюс Евгениеву Эдуарду Васильевичу, но 3 другие работницы завода окончательно оформили победу Ильи Муромца. Они выбрали Иванова в качестве главного красавца и припомнили, где работала его жена. «Все», — сказал Черепанов, когда мы уселись на лавку в трамвае. «Другим теткам портреты можно и не показывать. Понятно, что Муромец победил. Что они в нем нашли? Лично мне кажется, он ничем не лучше того же Васильича». Я усмехнулся и ответил: «Это ты, Леша, его таким красавцем нарисовал. Ты собственноручно обеспечил Илье Федоровичу победу. Но портреты мы покажем всем, иначе женщины обидятся, что мы их мнение не учли. Ведь они уже все слышали о нашем конкурсе. Сегодня мой пересказ книги Эдмонда Гамильтона слушали не только Леша, Иришка и Надя. К нам в комнату пришел и Виктор Семенович. Он оставил в гостиной без присмотра свой ненаглядный аквариум. Финальные главы романа я повторил вслед за Эммой меньше, чем за 1,5 часа. Отметил, что Эмма выбрала изначальный текст романа, не тот, в концовку которого Гамильтон внес изменения перед выходом в свет романа «Возвращение к звездам». «Джон Гордон не возражал», — произнес я. «Он искал всего лишь приключения, но нашел нечто гораздо большее. Он многое повидал, но нигде ему не было так хорошо, как здесь и сейчас. Он сидел с ней рядом, и они вместе смотрели на звезды, которые блестели в небе над мирными огнями Нью-Йорка». Я вздохнул и сообщил: «Конец». Лежавшая рядом со мной на кровати Иришка тоскливо вздохнула. Леша и Надя переглянулись, словно мысленно обменялись впечатлениями о концовке романа. Виктор Семенович высказал свои впечатления вслух. Он вынул изо рта трубку и сказал: «Да, красиво. Жалко, что все закончилось», — заявил Черепанов. «Согласна с тобой», — выдохнула Надя. «Мне говорили, что Гамильтон запланировал продолжение этого романа», — сообщил я. «Пообещал, что напишет его к 69-му году. Для этого он слегка изменит концовку первой части». «К 69-му», — повторил Черепанов. «Это ж сколько ждать. Юрий Гагарин к тому времени уже наш флаг на Луне поставит, а Гамильтон только планирует. Медленно пишет этот товарищ Гамильтон». «Согласна с тобой, Леша», — добавила Надя Степанова. Вера Петровна и Виктор Семенович пожелали нам спокойной ночи и закрылись в своей спальне. Я слышал их приглушенные стенами голоса. Иришкина мама снова отчитывала мужа, тот будто нехотя отвечал ей короткими фразами. Иришка уселась на кровать, шуршала страницами газеты «Правда», готовилась к завтрашней политинформации. Я развернул на столе карту, прикидывал маршруты до еще не посещенных мной работниц тракторного завода, указанных в списке приглашенных на школьный концерт. Посматривал я и на сам список, особенно назначившуюся в нем фамилию Иванова. «Эмма, ты случайно не знаешь», — сказал я, — «это гражданка Наталья Иванова, не та ли самая повариха, жена нашего Ильи Муромца?» «Господин Шульц, найдено 117 205 упоминаний о Наталье Ивановой». «Стоп, Эмма, всего 117 тысяч, мне казалось, что Наташ Ивановых значительно больше». «Наверное, Ты не заглянула в русскоязычную часть интернета, пощадила мой разум. Там, упоминая о Наташах Ивановых, исчислялись бы в миллионах. Но хоть одна из них в твоих этих упоминаниях была замужем за Ильей Федоровичем, учителем физкультуры из 48-й Кировозаводской школы, господин Шульц, полного совпадения всех заданных для поиска параметров не найдено, обнаружено. Стоп, я понял, Эмма, сам поеду к этой Наташе, завтра же. Я открыл тетрадь с портретами физруков на первой странице, посмотрел на будто бы сонные глаза усатого Ильи Муромца. Эмма, пока ни одна из заводских дамочек не опознала никого, кроме Муромца, Васильич и Фомич с тракторным заводом будто бы никак не связаны. А вот у Ильи Федоровича повод для ревности может и найтись. Кто знает, какие у него сейчас отношения с женой. Вот только Иванов никак не похож на Отелло. Не представляю его в приступе гнева. Мне кажется, что Муромец постоянно сонный. Я откинулся на спинку стула, зевнул. «Ладно», — сказал я. Как говорится, в тихом омуте черти водится. Быть может, наш Муромец и есть тот самый омут. Поглядим. Завтра я поеду к Ивановой. Там и узнаем, явится ли жена нашего Ильи Федоровича на концерт. А пока Илья Муромец, главный претендент на роль физрука-убийцы. Мне так кажется. Но не опрошено пока 9 женщин. Посмотрим, что они нам сообщат. В понедельник мы с Иришкой вошли в школу. Я заметил пятиклассника Колю Осинкина, дежурившего в вестибюле рядом с настенным ростовым зеркалом. Рядом с Колей стояла невысокая темноволосая женщина в коротком пальто. Женщина и пятиклассник спорили, меня они не увидели. Но они направились ко мне сразу же, как только мы с Лукиной вышли из гардероба. Женщина назвалась Колиной мамой, поблагодарила меня за спасение ее сына, пустила слезу, отвесила Николаю подзатыльник, потребовала, чтобы Николай Осинкин тоже произнес благодарственную речь, что Коля и сделал, сбивчиво, смущенно, разглядывая носы своих ботинок. Колина мама пожала мне руку. Обменялся я рукопожатиями с ее сыном. «В сарае-то ты как оказался?» – спросила Иришка у Осинкина. Коля шмыгнул носом и ответил. С другом поспорил. «Мы в разведчиков играли». Он снова опустил взгляд. «Договаривай». Строгим голосом потребовала его мама. «Говори, о чем спорили». Коля дернул плечами и сообщил. «Я сказал, что вынесу из сарая пачку папирос. Украду», — поправила его женщина. «Украду», — послушно повторил Коля. «У завхоза пачки с папиросами там, в шкафу лежали. Я зашел, а он меня запер». Осинкин вздохнул. «На что хоть спорили?» — спросила Иришка. «На щелбан», — сообщил Коля. Лукина покачала головой и поинтересовалась. «Получил ты уже свой щелбан?» Коля вздохнул. Женщина дернула его за плечо и потребовала. «Отвечай, когда тебя спрашивают». Николай качнул головой. «Не, не получил», — произнес он. «Значит, еще получишь», — сказала Иришка. Осинкин поднял на нее глаза, я заметил в них озорной блеск. «Не, не получу», — сообщил Коля. Осинкин указал на меня рукой и добавил. «Папиросы у меня в кармане лежали, когда он меня из сарая вынес. Я вошел в класс, Черепанов уже сидел за партой. Я отметил, что учителя в кабинете пока не было, но Надя Степанова уже положила на учительский стол классный журнал и ключ от кабинета. Степанова махнула нам рукой, едва мы с Иришкой переступили порог. В мою сторону тут же потянулись руки одноклассников, для рукопожатий. Я добрался до своего места, уселся на лавку, увидел. Черепанов рисовал в тетради. Леша старательно выводил детали экзотического ландшафта, на фоне которого стояли 4 космонавта. Я взглянул на лица персонажей рисунка, узнал всех 4, себя, Черепанова, Иришку и Надю маленькую. Снова пробежался по рисунку взглядом, но Свету Клубничкину там не нашел. Алексей поздоровался со мной, он ткнул карандашом в тетрадную страницу и сообщил: «Это мы гуляем по планете Звездного Королевства, Черепанов, а почему я тут ниже тебя ростом?» — спросила заглянувшая в Лешин рисунок Иришка. «Потому что я на камень наступил», — ответил Алексей. «Просто камень в траве не видно. А почему это?» Иришка не договорила, ее прервала трель звонка на урок. Лукина тут же отвернулась и посмотрела сперва на учительский стол, а потом на дверь. Похожим образом повели себя все ученики 10 класса, в том числе и я. «А где Лидия Николаевна?» — озвучила общий вопрос Надя Веретенникова. По классу прокатились удивленные шепотки, но они тут же смолкли. В кабинет вошла директриса Клавдия Ивановна Кульженко, а следом за ней будто бы неохотно порог переступил Максим Григорьевич, наш учитель литературы. 10-й, будто по команде, встал со своих мест и замер около парт. Директриса прошла к первой парте среднего ряда и поприветствовала нас. Мы ответили ей: «Здравствуйте, Клавдия Ивановна». Несколько голосов добавили: «И Максим Григорьевич». Учитель литературы блеснул крупными зубами, кивнул нам, поправил на своем лице очки. «А где Лидия Николаевна?» — снова сказала Надя Большая. Клавдия Ивановна взглянула на нашего комсорга. Надя Веретенникова втянула голову в плечи. Директриса объявила, что Лидия Николаевна какое-то время не будет вести у нас уроки. Сообщила, что наша классная руководительница уехала из города по семейным обстоятельствам. Клавдия Ивановна известила нас, что вместо занятий по немецкому языку нам в расписании временно поставят другие предметы. Замещать вашего классного руководителя до возвращения Лидии Николаевны будет Максим Григорьевич, — сказала директриса. Кролик радостно сверкнул зубами и линзами очков, чуть склонился в шуточном поклоне. Клавдия Ивановна взглянула на часы. «Сейчас у вас классный час», — сообщила она и нам, и Максиму Григорьевичу. «Занимайтесь». Она снова пробежалась строгим взглядом по лицам десятиклассников. Не попрощавшись с нами, вышла из класса, прикрыла за собой дверь. Максим Григорьевич подошел к учительскому столу, открыл классный журнал, перевернул страницы, пробежался взглядом по строкам. Я заметил в его действиях нерешительность и смущение. Кролик вновь улыбнулся нам и сказал: «Первым уроком у вас классный час. Чем вы на этом уроке обычно занимаетесь?» Он взглянул на Надю Степанову, которая сидела на первой парте рядом с учительским столом. «В начале классного часа мы проводим политинформацию», — сообщила Надя маленькая. «Прекрасно», — обрадовался учитель, поправил очки и спросил: «Кто у вас политинформатор?» Иришка подняла руку. «Я», — ответила она. «Лукина», — сказал Максим Григорьевич. «Прекрасно, я почему-то так и думал. Сразу говорю вам, товарищи будущие выпускники, что после классного часа у вас состоится урок литературы. Уверен, вы рады этому не меньше, чем я. Приготовьтесь к тому, что мы с вами на следующем уроке снова окунемся в творчество Максима Горького». Кролик хмыкнул, уселся за стол, скрестил на груди руки. «Начинай, Лукина», — сказал он. «Мы с удовольствием послушаем о политической обстановке в нашей стране и в мире в целом». Иришка встала с лавки, зашуршала газетой. «Создатели космической станции «Луна-9» посвящают ее успешный полет 23-му съезду КПСС», — объявила Иришка. «По сообщению ТАСС, «Луна-9» продолжает обзор лунной поверхности». Черепанов склонился в мою сторону и прошептал: «Вася, ты хоть что-нибудь понял, какие это у нашей классухи возникли семейные обстоятельства? Ведь у нее же нет семьи». После уроков я заметил, что Надя маленькая будто не решалась к нам подойти. Она посматривала на меня, на Черепанова и на Иришку, но словно вдруг почувствовала себя чужой, шагала к гардеробу чуть в стороне от нас. Я окликнул ее, махнул рукой, спросил: «Надя, ты с нами сегодня пойдешь?» Степанова пожала плечами и неуверенно ответила: «Так книга же закончилась». «Закончилась», — согласился я. «Сегодня мы с Лешей репетировать будем. В субботу первая общая репетиция концерта, а Алексей уже неделю за пианино не садился. Составишь нам компанию или спешишь домой?» Надя маленькая помотала головой. «Нет, не спешу». Она неуверенно улыбнулась. «Вот и прекрасно», — заявили я. «Будете с Иришкой нашими слушателями». Репетировали мы до возвращения с работы Иришкиных родителей. За это время Черепанов повторил все приготовленные для концерта мелодии. Он отыграл песни для танцевального вечера «Черный кот» и песню о медведях. Уже по сложившейся традиции мы хором проорали: «Таких не берут в космонавты». Показал я Черепанову и несколько новых музыкальных композиций, которые записал в новенькую нотную тетрадь. Пояснил Алексею, что приуроченный к 23 февраля концерт не последний, новые песни в запасе нам не помешают. Черепанов и Степанова ушли, они отправились по домам трудиться над внезапно свалившимся на нас сегодня сочинением по творчеству Максима Горького. Иришка тоже уселась за уроки. Я выпил на кухне чай в компании Виктора Семеновича, обсудил с ним поведение мраморных гурами, заменил в школьном портфеле учебники на тетрадь с портретами физруков, натянул верхнюю одежду, снова побрел к трамвайной остановке. Мысленно я по пути к остановке ругал пока незнакомую мне Наталью Иванову за то, что она жила едва ли не в часе езды от 48-й школы. Наталья Андреевна Иванова проживала в относительно новом пятиэтажном доме, на фасаде дома красовалась дата постройки. 1961 год. Виноградная лоза у дома дотянулась пока только до балконов трех первых этажей, но и там она не полностью оплела металлические решетки. Высаженные во дворе деревья, каштаны и тополя, сейчас выглядели невысокими и чахлыми. Около первого подъезда дома я заметил престижный в нынешние времена голубой автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Прошелся ко второму подъезду, поднялся по ступеням на третий этаж. Представил, как разволновался бы сейчас Черепанов. Леша в воскресенье подходил к квартирам работниц завода с тревогой и настороженностью во взгляде, словно к кабинету директора школы. Я нажал на кнопку звонка, дверь неожиданно быстро приоткрылась. У порога квартиры я увидел невысокую полноватую женщину, поздоровался, проговорил уже заученные до автоматизма фразы, представился посыльным от комитета комсомола 48-й школы, сообщил цель своего визита, объяснил, что разыскиваю Наталью Андреевну Иванову. «Это я, Наталья Андреевна», — заявила женщина. Я вручил ей открытку приглашения, предъявил ей тетрадь с портретами учителей. Иванова загадочно улыбнулась, обернулась и прокричала: «Илюша, поди сюда, тут комсомолец с твоим портретом явился». Глава 17. Наталья Иванова смотрела мне в лицо, хитро улыбалась. Я увидел, как в ее ушах сверкнули золотые серьги в виде маленьких листьев. На безымянном пальце женщины рассмотрел обручальное кольцо, взглянул на оклеенные бежевыми обоями стены прихожей, на стеклянный плафон люстры, свисавший с потолка, на полосатую ковровую дорожку, смявшуюся под ногами хозяйки квартиры. Отметил, что жилище Ивановых выглядело богато, по нынешним временам. Вдохнул запах жареных котлет, что в воздухе лестничной площадки смешался с запашком табачного дыма. Услышал скрип половиц, увидел шагнувшего в прихожую Илью Федоровича Иванова. Сразу сообразил, что Илья Муромец выглядел необычно, хотя его прическа и усы не изменились. Сперва я подумал, что непривычно смотрелся красный кухонный фартук, сменивший на физруке кофту спортивного костюма. Но тут же сообразил, взгляд Иванова сейчас не казался сонным, будто Муромец выспался днем во время уроков. Илья Федорович взмахнул большой металлической лопаткой, испачканной чуть потемневшей мукой. Смерил меня строгим взглядом, словно проверил мою выправку. Муромец протянул Наталье Ивановой лопатку. «Зэ», — сказал он, — «присмотри за котлетами, чтобы не пригорели. Я пока с комсомольцем побеседую». Наталья Андреевна приняла из рук Муромца эстафетную лопатку, покачивая бедрами, ушла на кухню. Илья Федорович, вытер фартук руки, пошевелил усами и потребовал: «Ну, Пеняев, рассказывай, что вы там навыдумывали». Я нудным тоном рассказал Иванову, что скоро будет праздник, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В честь этого знаменательного события комитет комсомола и администрация школы устроит концерт. В концерте примет участие театральный коллектив школы, детский школьный хор и некоторые другие талантливые ученики. На этот концерт приглашены педагоги школы и наши шефы с тракторного завода. Я рассказал, только что, по поручению школьного комитета комсомола, вручил Наталье Андреевне приглашение на праздник. Праздник состоится. «Да знаю я про этот концерт», — прервал меня Иванов. Он махнул рукой и потребовал: «Расскажи, что за конкурс физруков вы устроили». Мне жена об этом конкурсе все уши прожужжала. Говорила, что ей на работе рассказывали. Ходит по квартирам работниц завода комсомольца из нашей школы и тычут всем в лицо мой портрет. Иванов шевельнул усами, его глаза грозно блеснули. Я пожал плечами и пояснил: «Проводим опрос граждан. Выясняем, кого из мужчин физруков нашей школы женщины-работницы нашего шефского предприятия признают самым мужественным и симпатичным. Илья Федорович, это моя личная комсомольская инициатива». Иванов нахмурил брови. «Портреты покажи», – потребовал он. Я передал Муромцу тетрадь. Илья Федорович почти минуту рассматривал свое изображение, щурил глаза. «Кто это меня так намалевал?» – спросил он. «Художник нашей комсомольской ячейки. Усы-то он мои чего такими неухоженными сделал? Уши бы оторвал этому вашему художнику». Иванов пролистнул страницы. «Фомич и Васильевич нормально получились», – заявил он. «Меня ваш художник нарочно изуродовал, чтобы я проиграл?» Муромец вернул мне тетрадь и спросил: «Ну, и каковы результаты? За кого наши женщины проголосовали?» «Один голос они отдали за Эдуарда Васильевича», — ответил я. 12 голосов за вас». Иванов хмыкнул, пригладил усы. «За Фомича сколько?» — спросил он. «Пока ни одного. Илья Федорович усмехнулся и спросил. «Жена моя уже проголосовала?» «Не успела», — ответил я. «За меня она проголосует», — заявил Муромец. «За кого же еще? Слышишь, Пеняев, отметь, за меня теперь не 12, а 13 голосов». Во вторник после второго урока Иришка всю перемену общалась с девчонкой из 10 класса. Они замерли в коридоре у окна рядом с рыжей девицей, обменивались информацией, размахивали руками. В класс Иришка вернулась встревоженная. Она взглянула на меня и на Черепанова, покачала головой, но ничего нам не рассказала. Прозвенел звонок. Разведданными Лукина поделилась с нами уже перед уроком истории. «Ребята, что я узнала?» – произнесла Иришка. «Вы не поверите». Она огляделась по сторонам, выждала, пока мимо нас пройдут одноклассники. Заговорила Лукина, лишь когда в школьном коридоре в радиусе 3 метра от нас не оказалось ни души. «У моей подружки есть подружка из 8 класса», — сказала Лукина. «У той подружки мама учительница в младших классах. Эта подружка моей подружки подслушала разговор своей матери с другой училкой». Иришка чуть склонила в мою сторону голову и тихим голосом сообщила. «Они разговаривали о нашей Лидии Николаевне. Мы остановились, пропустили мимо себя квартет пионеров. Что случилось?» — спросила Надя Степанова. В ее голосе отчетливо прозвучала тревога. Леша Черепанов взглянул на Иришку, нахмурил брови. Лукина вновь огляделась и заявила. «Наша классуха встречалась с женатым мужчиной уже несколько лет. Говорят, он в горкоме партии работал. Теперь она увела его из семьи. А у того мужчины, между прочим, 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки. Жена того мужика устроила страшный скандал. Поэтому наша классуха с любовником сбежали от нее в Новосибирск». «Не может быть», — выдохнула Надя. «Почему в Новосибирск?» — спросил Черепанов. Иришка развела руками и ответила. «А я откуда знаю? Наверное, они просто уехали подальше от Кировозаводска. Куда глаза глядят?» Лукина взглянула на меня. «Вася, ты знал об этом? О любовнике Лидии Николаевны?» «Да, первый раз слышу», — заверил я. На истории в класс заглянул пионер и звонким голосом сообщил. «Клавдия Ивановна велела, чтобы Василий Пеняев на перемене явился к ней в кабинет». Черепанов склонился в мою сторону и шепотом поинтересовался. «Вася, а что директрисе от тебя понадобилось?» Я пожал плечами и ответил. «Даже не представляю». «Входи, Пеняев», — сказала Клавдия Ивановна. «Молодец, что зашел». Она поставила на подоконник лейку для полива комнатных растений, указала мне на стол. «Проходи». Я воспользовался приглашением. Прошелся по кабинету, вдохнул запах ландыша и крепкого чая, заметил на тумбочке пустую чашку и фантики от шоколадных конфет, обменялся взглядами с портретом Ленина. Директриса подошла к столу, но не уселась на свое место, замерла рядом со мной. Она взяла со стола стопку писем, примерно 10-сантиметровой толщины, перевязанную красной атласной лентой. Протянула ее мне. «Вот, Василий, твоя корреспонденция», — сказала она, иронично улыбнулась. «Письма», — уточнила она, — «на адрес школы прислали. Еще вчера собиралась тебе их передать, но замоталась с делами. Сам знаешь, понедельник день тяжелый, и правильно сделала. Сегодня еще 5 штук принесли. Уверена, что это еще не все, будут и другие. Так что ты заглядывай ко мне после уроков, Василий, забирай свою корреспонденцию». Я взглянул на верхний конверт, прочел. «Город Кировозаводск, 48-я школа. 10 класс, Василию Пеняеву». «Что это?» — спросил Черепанов. Коды я со стопкой писем в руках вышел из кабинета директрисы. Иришка, Леша и Надя стояли в коридоре, пока я беседовал с Клавдией Ивановной. «Письма», — ответил я, — «от читателей газеты «Комсомольская правда». «Как они узнали твой адрес?» — спросила Иришка. «В газете напечатали номер нашей школы», — догадался Черепанов. Надя Степанова озадаченно покачала головой. «Что эти читатели от тебя хотят?» – спросила Иришка. «Это мы узнаем дома», – сказал я. Показал Иришке, Леше и Наде стопку писем и спросил. «Вы же поможете мне все это прочесть?» «Здравствуй, Василий», – прочел я. «Пишут тебе комсомольцы 8 класса 4-й школы поселка Краснооктябрьский. Мы восхищены твоим смелым поступком. Постараемся быть такими же отважными и смелыми, как ты». Я сидел на кровати, читал письмо. Надя и Леша расположились у письменного стола. Иришка лежала на своей кровати. Я слышал, как она шелестела страницами письма. Еще по пути из школы мы единогласно проголосовали за отмену сегодняшней репетиции. Решили, что сперва прочтем письма советских граждан. Черепанов сунул тетрадные страницы в конверт, отложил прочитанное письмо в сторону. Я и Надя прервали чтение, взглянули на Алексея. «Что там?» – спросила Степанова. «Работники молокозавода посвятят Васиному подвигу следующий субботник», – ответил Леша. «Приглашают Васю в гости к ним на завод. Пообещали, что устроят ему экскурсию». Черепанов улыбнулся и признал. «Да, молочка бы я сейчас выпил. Ты уже все молоко выдул», – донесся из-за шкафа Иришкин голос. «Нету больше», – Леша выдохнул. «Жаль». Надя взмахнула письмом, в которое вчитывалось уже почти 5 минут. Она показала его сперва Алексею, а затем мне, улыбнулась, покачала головой. «А у меня тут какой-то двоечник написал», — сообщила она. «Говорит, что после школы станет пожарным, тоже будет спасать людей. Пишет, что вырезал Васину фотографию из газеты и повесил ее на стену рядом с портретом Юрия Гагарина». Черепанов хмыкнул. «Я первым Васин портрет из газеты на стену повесил», — заявил он. «Твой двоечник повторил за мной, а у меня тут Вася в любви признаются», — прокричала из-за шкафа Лукина. «Какая-то Варвара Мосина из деревни Шмаковка, говорит, что влюбилась в нашего Василия с первого взгляда, как только увидела его портрет в газете, в гости его к себе зовет, даже фотографию свою прислала. Хотите посмотреть? Конечно», — воскликнул Алексей. Иришка скрипнула пружинами кровати, пришла на мою часть комнаты, показала сперва мне, а затем Черепанову и Наде чуть помятую фотографию большеглазой девицы. «Вот это и есть Варвара Мосина из деревни Шмаковка», — сообщила она. «Ну-у-у», — неуверенно протянул Алексей. «Глаза у нее красивые», — сообщила Надя. Черепанов кивнул и согласился. «Да, глаза ничего». Иришка усмехнулась, положила фотографию девицы на стол, повернулась ко мне и спросила. «Вася, ты напишешь ей ответ?» Я кивнула и сказал. «Разумеется, только не я, а вы. В одиночку я не справлюсь, всем ответим, даже этой варваре. Вы же мне поможете?» Степанова и Черепанов переглянулись. «Конечно», — сказал Алексей. «Да», — ответила Надя. «Разумеется, поможем. Чур я этой Варьке напишу», — воскликнула Иришка. «Письма мы писали за столом в гостиной. Точнее, писали Леша, Надя и Иришка. Я прохаживался по скрипучим половицам между телевизором и аквариумом. Потирал подбородок. Подсказывал, кому, кто и что должен ответить. Вечером я снова прокатился в трамвае по городу. Посетил улицу Октябрьскую. Результатом моей поездки стал очередной плюс на тетрадном листке с портретом Ильи Муромца. В среду утром меня в школе около гардероба встретила Лена Засимова. Она решительно подошла ко мне, пристально взглянула на Иришку. Лукина сообщила мне, что сама дойдет до кабинета. Засимова выждала, пока моя двоюродная сестра окажется около ведущей на второй этаж лестницы. Лена поправила на моей груди комсомольский значок. Она посмотрела мне в глаза и строгим тоном спросила. «Василий, что эта история с неким конкурсом красоты? Кто его придумал и зачем? Почему не посоветовались со мной или с Клавдией Ивановной?» Я пожал плечами. «Это моя инициатива. Конкурс шуточный. Думал, в субботу на репетиции тебе о нем расскажу». Засимова покачала головой. В настенном зеркале я увидел, как покачнулись заплетенные в косу Ленины волосы. «Не нужно никаких конкурсов, Василий», — сказала комсорг школы. «Все конкурсы и праздничные мероприятия уже придуманы и согласованы. Все, никаких изменений быть не может. Тем более», — она взглянула поверх моего плеча и продолжила на полтона тише. «Тем более, конкурс красоты среди учителей. Василий, за такую инициативу нас точно по голове не погладит. Поверь мне, я с партийными и комсомольскими нормами знакома не понаслышке». Она прикоснулась к моему плечу. «Никаких несогласованных конкурсов, Вася. Забудь об этой своей инициативе. Забудь». Засимова устало вздохнула. Она взмахнула ресницами и спросила. «Вася, ты меня понял? Никакого конкурса красоты. Даже не говори о нем вслух». Я пожал плечами и ответил. «Я тебя понял, Лена. Не волнуйся. Сегодня на уроке физики я снова подумал о Гейдельбергской клинике. Сообразил, что не вспоминал о ней уже как минимум неделю. Отметил, что будущее теперь казалось мне будто бы давними воспоминаниями. Моей новой реальностью стали СССР 1966 года, город Кировозаводск, квартира Лукиных и 48-я школа. «Эмма, какая погода сегодня будет в Гейдельберге?» – спросил я. «Господин Шульц, по прогнозам синоптиков, 9 февраля 2026 года температура воздуха в городе Гейдельберг поднимется до отметки 13 градусов по шкале Цельсия, а у нас здесь минус 5 и снова шел снег. Красота! Я посмотрел на часы, отметил, Лидия Николаевна уже приехала в Новосибирск. Эмма, посмотри, пожалуйста, какая температура воздуха была в Новосибирске 9 февраля 1966 года. Господин Шульц, в указанную вами дату в городе Новосибирск была зафиксирована минимальная температура воздуха минус 32 градуса по шкале Цельсия, а максимальная – минус 26 градусов. Я невольно вздрогнул, сказал, бедная Лидия Николаевна, надеюсь, она хорошо утеплилась. Я ее будто бы на Северный полюс отправил. После уроков я заглянул в кабинет директрисы и получил от нее еще 7 писем. На одном из конвертов я заметил нарисованные красным карандашом сердечки. Клавдия Ивановна положила его в стопки поверх других. Я подумал, что письмо с сердечками, без сомнения, вызовется сегодня прочесть моя двоюродная сестра Иришка. Я не ошибся. Письмо с сердечками прочла Лукина. Она же и написала на него ответ. Вот только этот ответ Иришка писала в хорошем настроении. Потому что адресовала она его не взрослой девице с красивыми глазами, а юной пионерке-пятикласснице Насте Солнцевой из деревни с романтичным названием «Подсолнухи». Вечером я снова отправился в очередной поход по городу. Сегодняшней целью я выбрал Маркелову Серафиму Николаевну, проживавшую едва ли не на самом краю города, на улице Светлая. Выбрал я Маркелову именно из-за названия улицы. Сегодня меня потянуло к свету. Черепанов и Надя Степанова отправились по домам, а я уже затемно явился на трамвайную остановку. Ждал трамвай, любовался на мелькавшие около лампы фонаря крупные снежинки, походившие на мошкару. Представлял, как сейчас Лидия Николаевна Некрасова после долгой езды в поезде наслаждалась в Новосибирске настоящим сибирским морозом. Еще в субботу я выяснил у Эммы, что от Кировозаводска до Новосибирска поезда ехали почти трое суток. По моим прикидкам, в данную минуту Некрасова уже грелась в гостинице, если только она на ночь глядя не помчалась в поселок Гаврикова. От Кировозаводского мороза я за 10 минут ожидания на остановке сильно не пострадал, лишь слегка замерзли мочки ушей. В салоне трамвая было многолюдно, словно сейчас был час пик. Первое время я стоял у окна, придерживал рукой шапку, нюхал духи навалившихся на меня с двух сторон женщин. Через 20 минут стало просторнее. Большая часть пассажиров вышли на остановке улицы Горького. Я доехал до конца маршрута. Выбрался на улицу около Октябрьского рынка. Остановился под фонарем и прикинул свой дальнейший путь. Если карта не врала, то улица Светлая находилась в той стороне, где я не увидел никакого света, кроме светлого пятна на месте спрятавшейся за облаками луны. Снегопад закончился. Он засыпал тротуары, тропки, спрятал от меня следы людей. Будто для полноты картины вдалеке завыла собака. Она подала голос примерно там, где находился за черными пятнами деревьев дом гражданки Маркеловой. Я прижал к голове кроличью шапку, почти спрятал под нее уши, сжал в руке ручку портфеля. Пробормотал, с чье, зашагал в темноту. Улица Светлая походила на деревню, прижавшуюся одним боком к городу Кировозаводск. Фонари на ней оказались редким явлением. За заборами и деревьями садов то здесь, то там светились окна одноэтажных домов. Маршрут по карте я запомнил, поэтому свернул в нужную сторону. Нумерацию домов считывал с почтовых ящиков, что висели на заборах около калиток. Без приключений добрался до дома Серафимы Маркеловой, хотя временами мне казалось, что из дворов вот-вот выбегут своры злющих псов и попортят мне брюки.